Интермедия третья. Дойл. Первый труп лежал у самого входа в переулок. Типичный для этого района громила. Одетый в типичные для громил этого района кожаные штаны и куртку с металлическими вставками. В руке он сжимал типичную для громил этого района утяжеленную дубинку. И карьера его тоже закончилась весьма типично, перерезанной глоткой. Дойл перешагнул через его труп, следя за тем, чтобы полы плаща не впитали слишком уж много крови, и вошел в переулок. Здесь было темно, сыро, и повсюду лежали мертвые тела. Перерезанные глотки, споротые животы, пробитые насквозь грудные клетки, грязная вода, собравшаяся в лужи после недавнего дождя, смешивалась с кровью и помоями, которые местные жители, свято чтя традиции средневековья, выплескивали из окон прямо на улицу. Переулок закончился тупиком, и пока Дойл дошел до конца, он насчитал 16 трупов. Впрочем, считал он не слишком тщательно. Автор кровавой инсталляции обнаружился в самом конце тупика. Он стоял, водрузил ногу на чью-то отрубленную голову и грыз морковку. «Наверняка они это заслужили», — сказал Дойл. «Понятия не имею», — сказал Кристоф. «Я сделал то, за что мне заплатили, не спрашивая о мотивах. А ты кто такой?» «Я Дойл». Кристоф кивнул. Этого ответа ему показалось вполне достаточно. «Я пришел, чтобы выразить свое восхищение настоящему художнику, выбранной им области искусства», — сказал Дойл. «Это было несложно», — сказал Кристоф. «Вижу, что ты не зря считаешься вторым в списке самых опасных убийц системы», — сказал Дойл. «Из ныне живущих, я имею в виду». «Может быть», — сказал Кристоф. «А ты не хотел бы стать первым? Говоря по правде, я не особо интересуюсь этими рейтингами. Если ты пришел исключительно для того, чтобы повосхищаться мной, можешь считать свою миссию выполненной и идти по своим делам. Я жду заказчика». «Я и есть заказчик», — сказал Дойл. «И я нахожу картину вполне удовлетворительной. Деньги уже переведены на твой счет». Кристоф моргнул. «Да, верно», — равнодушно сказал он. «Тогда я могу идти по своим делам». «И ты даже не спросишь меня, ради чего умерли все эти люди?» «Нет», — сказал Кристоф. «Этот заказ был лишь поводом для того, чтобы встретиться с тобой лично». Кристоф пожал плечами. «Есть и более простые способы», — сказал он. «Но мне было любопытно посмотреть на результат», — сказал Дойл. «Небольшое тестовое задание перед настоящей работой. Сам понимаешь, репутация репутацией, но дела рассказывают о человеке лучше, чем чужая молва». «Ты удовлетворен?» «Да, вполне», — сказал Дойл. «И у меня есть для тебя новый контракт». «Работа есть работа», — сказал Кристоф. «Кто цель?» «Там целый список». Дойл достал из кармана сложенный вдвое листок бумаги и протянул Кристофу. Убийца догрыз морковку и только после этого принял список из рук частного детектива. Небрежно его развернул, пробежался глазами. «Любопытный выбор мишеней», — констатировал он. «Ты не производишь впечатление человека, у которого могут быть такие враги. А я произвожу впечатление человека, выступающего посредником для других людей, у которых могут быть именно такие враги», — осведомился Дойл. «Возможно», — сказал убийца. «И кто эти люди?» «Если бы они хотели, чтобы любой желающий узнал, кто они такие, я бы их не представлял», — сказал Дойл. «Институт посредничества в темных делишках работает именно так. Просто с этим контрактом могут возникнуть проблемы», — сказал Кристоф. «А проблемы подразумевают увеличение оплаты. С кем мне об этом говорить?» «Со мной», — сказал Дойл. «В чем вы видите проблемы?» «Пойду по списку. Говорят, что боги умирают тяжелее, чем обычные люди», — сказал Кристоф. «Но я этого не знаю. Мне еще не доводилось убивать богов». «Так это же хорошо», — сказал Дойл. «Это настоящий вызов. Сумма контракта будет удвоена по сравнению с обычной. Или утроена. В общем, сам определись с ценой». «Пририсуй к обычной ставке еще один ноль», — сказал Кристоф. «Это солидно», — согласился Дойл. «Но мне кажется, я понимаю процесс ценообразования и вполне с ним согласен. И мои наниматели тоже с ним согласятся. В этом плане они предоставили мне полную свободу действий». Кристоф перевел взгляд на вторую строчку. «Говорят также, что императоры умирают не тяжелее, чем обычные люди», — сказал он. «Но не этот император». «Тоже пририсовать ноль?» «Пожалуй, что так». «Сколько нулей пририсовать к третьему пункту?» — поинтересовался Дойл. «Это игрок», — сказал Кристоф. «Ставка обычная». «Ты должен понимать, что меня интересует последняя смерть», — сказал Дойл. «Иначе во всем этом нет никакого смысла». «Значит, обычная ставка за каждую смерть. И так до тех пор, пока не случится последняя», — сказал Кристоф. «И то же самое со следующим», — сказал Дойл. «С этими двумя есть еще одна проблема», — сказал Кристоф. «Их локация закрыта для внешнего мира». «Она периодически открывается», — сказал Дойл. «И обычно на это требуется около 20 лет», — сказал убийца, «учитывая, что схлопывание Земли произошло буквально на днях». «У меня есть некоторые основания полагать, что на этот раз столько времени не потребуется». «Хорошо. По последнему пункту у меня вопросов нет. Последовательность?» «Произвольная», — сказал Дойл. «Можешь выбирать ее сам, но там еще с другой стороны». Кристоф перевернул листок. На обратной стороне было написано всего одно имя. Даже не имя, а прозвище. И прозвище это слышали все, кто хотя бы немного интересовался системной историей. В следующий миг правая рука Кристофа превратилась в копье, которое пробило грудь Дойла, а левая рука Кристофа превратилась в меч, который снес голову Дойла с плеч Дойла. Тело сыщика рассыпалось в прах, и ему снова пришлось заходить в переулок, перешагивая через трупы. На этот раз он не стал подходить вплотную, остановившись на относительно безопасном расстоянии от Кристофа. Относительно, потому что безопасного расстояния в этом случае в принципе не существовало. «Достаточно было просто сказать «нет», — заметил Дойл. «Нет», — сказал Кристоф. «Я не принимаю контрактов на первого игрока». «Почему?» «А я должен объяснять и мотивировать?» — спросил Кристоф. «С какого момента в этом бизнесе простого «нет» стало недостаточно?» «Мне просто любопытно». «Я не обязан удовлетворять твое любопытство». «Верно», — сказал Дойл. «Но ты же можешь ответить на этот вопрос хотя бы самому себе. Можешь даже не вслух. Просто попробуй найти рациональную причину, по которой ты не можешь этого сделать». Кристоф задумался. Дойл зажег сигарету и терпеливо курил, стряхивая пепел в лужу, натекшей из обезглавленного тела крови. Снова начал накрапывать дождь. Докурив сигарету до фильтра, Дойл щелчком отправил ее в стену ближайшего здания. «Не можешь», — сказал он. «В смысле, не можешь найти? Потому что никакой рациональной причины нет. Это просто блок в сознании, запрет, который ты не можешь обойти». «Похоже, что так оно и есть», — признался Кристоф. «Я не могу найти рационального объяснения этому отказу. Когда я пытаюсь думать об этом, у меня появляется стойкое ощущение, что я этого просто не хочу. Но никаких причин для этого «не хочу» у меня нет. И это странно, потому что обычно мысли о чужой смерти не вызывают у меня отторжения». «А как ты можешь объяснить свою первую реакцию?» — поинтересовался Дойл. «Ту, в результате которой я временно лишился головы». «Это было рефлекторно». «И откуда у тебя такие рефлексы?» Кристоф промолчал. «Ты не знаешь», — констатировал Дойл. «Хочешь узнать?» «Вряд ли это знание сделает меня счастливее», — заметил Кристоф. «Но оно сделает тебя свободным человеком», — сказал Дойл. Кристоф покачал головой и достал из кармана морковку. «Не против, если я...» «Если ты не попытаешься воткнуть ее мне в глаз». «Этот порыв уже прошел», — заверил его Кристоф. «Но знать о запрете и уметь его обойти — это совершенно не одно и то же». «Я помогу тебе его обойти», — сказал Дойл. «Иначе этого имени не было бы в списке. Обсудим вопрос цены?» «Нет», — сказал Кристоф. «Если у тебя получится снять блок, этого я убью бесплатно».